Он намного старше крещения водой. И ему несколько тысячелетий. Крес по-славянски огонь, а крещение — вожжение внутреннего огня. Огонь Сварожич горит в сердце всякого человека и каждой звезды. Прикрыв глаза, говорила Флора, словно читала скорбную молитву. «Прости, Флора, я лучше пойду». Сквозь сжатые челюсти простонал Егор. Неуверенно ступая, Флора проводила его до дверей. «А знаешь, почему я выбрала тебя?» — внезапно спросила она. «Все оказалось так просто. Ты позвонил и назвал свою фамилию. Севергин. Твое родовое имя идет от Сварога, творца всей Вселенной. И после Сварога княжил его сын именем Солнца. Его же рекут Дождь Бог, где муж силен и славен. Твой род, твое мужество отмечено солнечным огнем и чистотой. А ты думал, я всех гостей встречаю голая? Теперь я понимаю, что это был только символ, что-то вроде ногой истины. Все в нашем мире лишь символы. Прощай, мой Яхонт князь. Прощай, царица Флора.